Слава нашому Господу за те, що Господь сьогодні дав нам ще одну можливість зібратися вокруг Його святого і божественного Слова. І скільки ми будемо жити на землі, скільки часу ще церква буде розглашати Божу істину, нам потрібно це буде святое і божественне Слово, тому що воно неизменно, це Слово жизни, це Слово, освящающе всі сторони нашої жизни на земле здесь, и практически нет ни одного события из нашей жизни, нет ни одного духовного явления, которое Слово Божие не рассмотрело бы и не оставило бы для нас напоминания. Иногда нам просто трудно бывает найти это место Писания, трудно будет определить, что взять для себя. Но мы сегодня благодарим Господа, що на всі основні вопроси нашої житті священне писання дає відповіді, за що, звісно, слава і благодарення Богу. Тому, в силу того, що в некоторій мірі, наверное, немножко вже подзабили прошлую тему, це була доволі обширна тема о власті, і вона не така проста, як кажеться на перший взгляд. Поэтому я, может быть, повторюсь с самого начала, может быть, что-то расширю. Но мы начинали с 13 главы послания к римлянам и брали первый стих, что всякая душа да будет покорна высшим властям, потому что нет власти ни от Бога, все существующие власти от Бога установлены. Вы помните этот текст Писания, над которым мы рассуждали. А вы знаете, что я думаю, что мы все... И имеем трезвое понимание по этому вопросу, потому что Господь, чтобы компенсировать недостаточность перевода с одного языка на другой, дал нам очень много текстов Писания, чтобы мы имели полную ясность. И не только в отношении власти, в отношении всех остальных вопросов библейских. Я, помните, вам когда-то говорил, что нельзя точно перевести дословно с одного языка на другой. Это творческая работа, это творческий перевод. И очень часто некоторые нюансы просто-напросто ускользают от людей. В том числе вот этот первый стих, который мы читали. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Русский перевод так, потому что нет власти ни от Бога, все существующие власти от Бога установлены и так далее. Другие переводы, и говорят, подлинник перевода с греческого сводится все к одному. Нет власти ни от Бога. Но звучит немножко по-другому. Всякая душа да будет покорна высшим властям. И здесь еще почти к одному. А дальше чуть-чуть есть разница. Это не то, чтобы всякая власть была от Бога. Но всякая власть Богом узаконена. Вы видите разницу? Это не то, чтобы всякая власть была от Бога. Если мы сегодня посмотрим на прошлые времена, была такая власть, которая отвергала Бога. Скажите, напрямую Богом она могла быть установлена такая власть? Нет. Но она им утверждена была, она допущена была. Вы понимаете, о чем речь идет? И в конце концов сводится все к одному, что мы должны подчиняться власти. Но там дальше я буду говорить еще на эту тему, что говорит, делайте добро, помните? Но не написано, делайте зло. Наоборот, есть конкретный текст, когда запретили говорить о Христе. Это были религиозные власти того времени. А в Израиле они имели, наверное, более сильное влияние, чем мирские власти. Вот почему сегодня очень часто государство стремится заручиться поддержкой религии. Потому что она оказывает огромное и сильное влияние на людей. И вы помните, что первосвященники запретили апостолам говорить о Христе. Вы помните, что Петр сказал? Что должно повиноваться кому? Больше Богу, нежели вам. Потому что речь шла о самом центре учения. Если сегодня делать добро, то если учить не делать добро, а делать зло, то как оно будет делаться, это добро? И тогда ни одна власть, ни одно государство не может быть крепким, если оно не учит добру. И потом вот это даже самый первый текст Писания, который мы рассуждали в прошлый раз. И я, кажется, не отметил этого даже, правда? А между тем, когда мы исследуем Писание, то мы именно приходим к этому. Именно к этому и приходим. И потому Священное Писание говорит о том, что все-таки, какая была власть на земле ни была, она установлена или допущена Богом. И вы помните, я вам напоминал один из текстов Писания. Я его сегодня еще раз повторю. Это послание к Колоссянам, 2 глава, 9-10 стихи. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете в нем, имеете полноту в нем, то есть во Христе, который есть глава всякого начальства и власти». А когда речь идет «всякого», то значит «всякого». Мы понимаем и направления разные, и силы разные этой власти. И в подтверждение, чтобы мы еще раз это все выяснили, я несколько текстов Писания прочитаю. Потому что оно все идет к тому. Знаете, сегодня есть такая мудрость в мире. Говорят, народ достоин своего царя. Вы, наверное, слышали такое выражение? Народ достоин своего царя. То есть он из своей среды взрастил такого лидера, который им подходит и им приятен. Понимаете, о чем? И Библия об этом говорит. И я подтвержу текстом Писания сначала. Я подтвержу одним текстом Писания, от книги Даниила буду читать, который говорит напрямую, что Бог всем командует. 4 глава, 10-14 стихи. «И видел я в видении головы моей на ложе моем, и вот не шел с небес бодрствующий и святый». Вы, хочу вам напомнить, речь идет о Навуходоносоре, об очень жестоком царе. Это был из халдеев. А вы помните, в халдеях написано, народ жестокий и необузданный, ходящий по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими мышелениями, страшен и грозен он, от него самого исходит суд его, кони его, притча волков и так далее, и так далее, и так далее. Скажите, Бог таких людей формирует, таких людей взращивает? Нет. Но когда пришло время, он сказал, ты царь царей, которому Господь даровал, Господь даровал. Вот так вот не рассуждающий, можете сказать, ну чем же тогда Господь занимает? Он что, не знал, что он такой? Но на то время, в силу того, что тот же самый Израиль отступил от Господа, они ему не подчинялись. И он, допустим, вот, вы любили такие действия? Возьмите их. Я, наверное, когда буду говорить, напомню еще один текст Писания. Когда однажды Израиль согрешил очень сильно, Бог его предал в руки сильного иноземного царя. Вернее, еще не предал, но сказал, он придет и вас возьмет в плен. И они стали каяться. Они стали молиться. Господь говорит так. Я дальше буду читать, я дойду по порядочку до всего. Просто я делаю набросок, чтобы после его расширить и вложить в сердце. И Господь сказал так, что, значит, за то, что вы стали каяться, я не дам вам, чтобы он над вами издевался и поубивал вас и так далее. Но вы ему будете служить, чтобы вы поняли, что значит служить мне и что значит служить другому царю. Чтобы вы поняли разницу, что мне служить и что другому царю. Господь никогда никого не заставляет что-то делать. Он только предупреждает. Вот если ты не будешь делать, я к тебе меры приму. Ну, потому что это будет нормально. Ты получил много благодать, получил милость, получил. А сегодня делаешь лишь бы что? Но придется расчитываться. И это не новое для вас. Послание к евреям так говорит. Земля, многократно пившая, сходившая на нее дождь. Помните? Получившая благословение. Но она получает благословение от Бога. Но если станет произносить черный, то она будет близко к проклятию. Потому что получил благодать, получил милость и стал делать вред. Стал черный произвращать. И это нормальный образ мышления. Вы, наверное, тоже так своим детям говорите, когда они вам назло делают. Я тебя кормлю, я тебя одеваю, а ты мне вред делаешь. Значит, мы будем с тобой разговаривать тогда на другом уровне, и уже по-другому будем рассматривать наши отношения дальнейшие. Но тем не менее, вот все то, что было, Господь допустил для этого народа. И я читаю. «И видел я в видении головы моей на ложе моем», еще раз повторяю. «И вот не шел с небес бодрствующий и святый. Воскликнув громко, он сказал, срубите это дерево, обрубите ветви его, стращите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле. И пусть он узок железных и медных среди полевой травы орошается небесной росою. И с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и даст ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен. Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено. Для чего? Дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». Вот насколько вот сильные слова о Навуходоносоре, которые говорят о том, что Бог делает, что хочет. И думаю, для вас, читающих Библию, не надо шифровать это очень много. Бог его предупредил. Если ты не изменишь своего поведения, и я сегодняшним языком говорю уже, может быть, даже не библейским, то тебя, говорят, отлучат от людей, обитание твое будет с полевыми зверями, росою небесной будешь орошаем, и травой будет кормить, как вала тебя. И вот тебе совет мой, Даниил говорил, искупи грехи свои правды, милосердием бедным, вот чем продлится мир твой. Потом прошло короткое время, Навуходоносор этому не внял ничему. И вот определение, приговор. И вот что интересно, наверное, если бы Бог и здесь свою власть показал, он сделал так, как сказал. Сегодня это болезнь называется ликантропия. Когда человек себя мнит звером, львом, рычит, это психически ненормальный человек. И вы, наверное, встречались с такими людьми. Или мания величия преследует. Один говорит, я Наполеон, другой говорит, я такой и такой. То сам он себе кажется Наполеоном в самом деле, а люди-то видят, что это за Наполеон. И он униженный между людьми. Вот тоже было с Навуходоносором. И Библия говорит так. Действительно, заболел, отлучили от людей, кормили, как вола, волосы выросли, как у льва, и 7 лет был отлучен, а потом вернулся разум, его восстановили на царство. Ну кто сумасшедшего человека на царство будет ставить впоследствии? Но Бог сказал, что так будет. Вот сначала отниму все, и никто мне не помешает. Ни врачи, ни колдуны, ни астрологи, никто не помешает. А после верну назад, и тоже никто не помешает. Потому что Библия говорит, глава всякого начальства и власти, Господь наш Иисус Христос. Слава Ему и благодарение. И если Он скажет нет, пусть все силы ада выступят, чтобы сказать, да ничего не получится. Если Он скажет да, то никакое нет не изменит решение Божьего и не изменит обстановки, которую Бог спланировал видеть перед собой и в которой держать народ Господень. Следующий текст Писания. Это книга Исаии, опять говорит о том, что по допущению Господню все делается. И вот этот текст говорит более прямо, как будто Бог сам это делает. Исаия 19:4. «И предам египтян в руки властителя жестокого. Свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф. И предам египтян в руки властителя жестокого». Кто это делает? Он говорит, я предам. Не важно, какой устав это будет, как это произойдет. Не важно, с какой стороны придет это все. Но Господь говорит, я это сделаю. И предам египтян в руки властителя жестокого. И свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф. И еще один текст. Из второго послания к Фессалоникийцам. Он указывает на причину, почему Бог допускает своей власти дать власть человеку свирепому и жестокому. То он ему, который вообще-то с ним как будто ничего общего не имеет, но он дает частицу своей власти, чтобы он господствовал над какой-то частью мира. Молим вас, братья, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 1, 11 стихи. Это всем известный текст. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольщит вас никто и никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели. Вы все знаете, речь идет об Антихристе или воплощенном дьяволе, который в образе человека будет командовать своим государством, которое Бог допустит ему. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускают открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не свершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силой и знаменями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающим за то. Вот причина, почему Бог допустит Антихристу командовать землею. За то, что не принял любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Вот причина, почему Бог поставляет над людьми жестоких правителей. Причина одна – не захотели принять любви истины Божьего спасения. Отвергли Иисуса Христа. Раз отвергли Господа, то автоматически – даже не сознавая того, они стали на сторону дьявола. И раз они стали на его сторону, Бог допустит дьяволу командовать ими. Нате вам того, кому вы служили. Пусть он вами покомандует, поживите под его началом. Но это не без контроля Божия. Вы помните, кто читал книжку «Мое последнее время»? Там есть такое событие, когда Ахис Шеломлян пророчески предсказал Иеровоаму, вот тебе 10 колен возьми, а 2 ради Давида останутся. Я даю тебе 10 колен, а 2 ради Давида останутся. Когда мы читаем Даниила, тоже находим, что возьмет власть над всей землей, но спасутся от руки его Едом, Маав и половина сынов Амоновых. Помните? Опять, 2 народа. Едом, Маав, аммонитяне, то дети одного отца, то Лотовы дети. То есть Бог говорит о том, что если дьявол будет царствовать на земле, это совсем не значит, что он оказался сильнейшим и допустил Бог, отдал. А то, что я решил от начала не отдать, то никогда не останутся под его владением. Он этого не сделает. Я просто еще раз хочу показать то, что Библия говорит, что глава всякого начальства и власти, независимо от того, за Господом она идет или против Него, она допущена и утверждена Богом. Чтобы люди поняли, как служить Богу и как служить людям, как служить врагу. И мы, наверное, до сегодняшнего дня не поняли, правда? И мы не поняли. Дело Божие так себе. Но на работу в 6 часов-то должны быть, прошивку снимут. Правда? Стараемся, бежим, лечим, больные, не больные, идем. В дом молитвенный помолиться, как только дождик большой, не идем. Мы еще не поняли, что значит служить Богу, что значит служить людям. Вы поняли, о чем я веду речь? Ну скажите, это не так разве? Покуда бюллетень не получите, будете ползти на работу. Сюда никто ползти не будет. Чуть что не могу. Ну и, наверное, придет время, когда... Да мы уже видим, ну как-то до головы не доходит, ну ты посмотри. Ну человеку, людям, надо так делать. Я не говорю, что опаздывать на работу надо. Я не говорю, что не надо работать. Ну давайте хотя бы с такой же ревностью и Богу служить. Ну хотя бы вот так же, ну не надо больше. Вы помните, мы не один раз подчеркивали, что как вы отдавали свои члены дела беззаконные, так теперь отдайте для кого? Для Христа. Пил днями. Когда покаялся, молимся днями целыми. Нет. Нет. Но я понимаю, там не было сопротивления. Там только совесть ограничивала. Все-таки Бог напоминал совести, что не надо, так не делай. Ну, а дьяволу он давит. Он, хочешь ты, не хочешь, если он сильнее, то он будет заставлять делать то, что ты хочешь. Бог этого не хочет. Но если будет наше желание, он поможет, чтобы так было. Это нормально будет? Это будет нормально. Поэтому я хотел бы, чтобы вы на это сегодня обратили внимание. Следующий текст, который я буду читать, он опять говорит о том же самом. Книга Судей, 3 глава, 12, 13 и 14 стихи. Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа. И укрепил Господь Еглона, царя Моавитского, против израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа. Он собрал к себе аммонитян и амаликитян и пошел поражил Израиля и овладел не городом Пальм. И служили сыны Израилевы Еглону, цару Моавитскому, 18 лет. Здесь прямым текстом написано. За то, что сыны Израилевы перестали служить Господу. Вы знаете, что Бог сделал? Он укрепил не Израиля, а кого укрепил? Укрепил Еглона, Моавитского царя. И он пошел, собрал себе компанию, похожую на себя, овладели сынами Израилевыми и мучили их, как здесь Библия говорит, 18 лет. Господь поставляет, правда? Наверное, справедливое изречение, народ достоин своего царя. Наверное, справедливо. Вот почему Библия говорит, следующая мысль следует. Первое послание Петра. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Для Господа. Если Господь поставил, то для чего поставил? Если для наказания, ну то принимай наказание. Потому что если не понесешь наказание за то, что делал сознательно. А вы знаете, Библия говорит прямо очень недвусмысленно. Если мы имеем познание истины, произвольно грешим, то что? Не остается более жертвы за грех. Но что остается? Все-таки что-то остается. Остается. Это по милости Божией к нам, чтобы мы могли выйти из этого положения, из тупика. Некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовая пожрать противника. Вот вам, пожалуйста, Божий путь. Потом он говорит так. Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро? Я в прошлый раз говорил, что не все представители власти сами могут быть честными, но они поставлены для того, чтобы поощрять делающих добро. Правда, у них часто понятие «добро» бывает своеобразное. Они часто называют тьму светом, а свет тьмой. Так бывает. Горкое сладким, сладкое горьким. Но мы-то знаем, что есть добро. И никогда, если даже сами представители власти делали какое-то зло, допустим, пьянствовали. Вы знаете, что этот порок поразил все слои общества. Ну, никогда не говорили нигде, вы пьянствуете. Говорили когда-нибудь так? Не, говорили, мы можем, а вы работаете. А вы работаете от звонка до звонка, работаете честно. Так было, правда? Примером, своим примером, они не поддерживали вот этого доброго направления, но учили всегда правильно. И хочу вспомнить, я в прошлый раз об этом говорил. Когда я говорил о лжи, помните, напомнил. То лжи никто не любит. И сам дьявол не любит лжи. Он любит лгать. Но когда ему лгут, он тоже не любит. Вы согласны со мной? Вызывали вас куда-то, переубеждали вас, спрашивали, как в прошлое время, кто к вам пришел, какие гости проговорили. Ты же верующий, говори правду. Так было? Ты верующий, говори правду. И я думаю, ни один демон Люциферу не будет лгать. Он его быстро вышвырнет куда надо. Остальных обманывать, пожалуйста. Это их хлеб, это их работа. Написано, он лжец от начала, он отец лжи. Но если бы они стали лгать друг другу, их царство давно развалилось бы, они друг другу не лгут. Вы согласны со мной? Или вы думаете, какую-нибудь ересь говорю? Нет, это так есть. Поэтому я хотел бы, чтобы мы это понимали на сегодняшний день. И Библия говорит, следующее, я считаю 13, это 1, 3 стихи, потому что они одну тему продолжают. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти, нет Бога. Существующая власть от Бога установлена. Почему противившаяся власти противится Божью установлению?» Представьте себе, а Бог допустил издевательство египтян над евреями. И если бы они не подчинялись, нашли выход, они когда-нибудь смирились бы? Ну, как с этой стороны, ну, глупо подчиняться, когда тебя, по сути дела, работой умерщвляют. Ну, не кричали от этой страшной работы. Говорю, ну, еще прибавилось больше. Раньше хоть солому давали, сейчас, говорят, урочное число кирпичей давай, а соломы не дают. Вы знаете, почему Бог это сделал? Они настолько привыкли жить в Египте. Дыни, помидоры, огурцы, лук, репчатый лук. А их выводить надо с Египта. Они не были назначены быть рабами. Бог не планировал их погубить в рабстве. Они были великим народом. Их надо выводить, они не хотят. Они прижились там, им нормально все. Наверное, смешались с язычниками. Это они всегда так делали. И Бог их заставляет работать. Представьте себе, они нашли какой-то выход. Не стали подчиняться работам и не работают. Могли бы они смириться или нет? Никогда. Путь будет покорным.